Глава 4. Днем, когда в воздухе пахло жасмином и отовсюду раздавалось жужжание пчел, на пороге дома доктора Альтамиры появилась Паулина. Она едва умела читать, и Дон Гало попросил Мар позаниматься с ней, чтобы она могла вести с будущим супругом переписку. Уже всему миру было известно, что дочь доктора отказалась выходить замуж за почтенного мастера сахароварения, и что Паулина стала для отца Гало последней надеждой. Той до подобных росказней не было ни малейшего дела. О своей ничтожности и безграмотности она знала и без того. Ее тревожил вопрос куда более насущный, и связан он был с ужасающим, неотвратимым будущим, вынужденностью связать свою жизнь с совершенным незнакомцем. И здесь помочь ей не мог никто. Выглянув с балкона спальни, Мар увидела Паулину на дороге вместе с собакой. На фоне голубого весеннего неба девушка казалась черным продолговатым пятном, столь же несуществующим для людей, как и ее покойный муж. Сопровождаемая Баси Паулина, подойдя к Мар, застыдилась своего черного заношенного платья. На Мар была надета голубая атласная юбка и безукоризненно белая блуза с тонким кружевом на воротнике и манжетах. Правда, ей уж, конечно, не приходилось ни убирать в полевах, ни доить на заре коров. Такая же высокая, как отец, она была стройна и грациозна, с изящными руками и длинными пальцами. От отца она, ко всему прочему, наследовала русые волосы и светлые глаза. Красавицей назвать ее было нельзя, однако имелось в ней нечто такое, что, хотя и неуловимое для глаз, витало в воздухе, чаруя и маня. Когда Мар пригласил ее присесть на стул, стоявший напротив стола из каштанового дерева, Паулина невольно стряхнула юбку, боясь запачкать мягкий синий бархат. Мар устроилась рядом, чувствуя исходивший от Паулины стойкий запах сельского быта. Однако она не показала ни талики смущения, не сделав при этом ни единого замечания. Вначале учеба давалась Паулине непросто, но благодаря свойственным ей прилежанию и усердию уже через месяц она достигла заметных улучшений. Тогда-то, в конце мая, Мар наконец решилась задать столь волновавший ее вопрос. «Ты уверена, что хочешь связать с этим человеком свою жизнь?» Паулине вспомнились тетушкины слова. «Ты — наше спасение, которое мы в свое время стали для тебя. Нечему здесь печалиться, ведь ты поступаешь по-божески. Нет больше благодетели, чем помощь ближнему твоему». «Дядя Томас и тетушка Шона правы», — пожала плечами Паулина. «Я не могу жить с ними всю жизнь. У них своих хлопот с детьми довольно. Здесь мужей на всех не хватит. Да и вдовы замуж уже не выходят. К тому же мне всегда хотелось увидеть край, где не стало Сантьяго. Он говорил, что прекраснее на земле места не найти». Опустив руку в карман юбки, она извлекла оттуда изрядно потрепанный конверт. «Больше у меня от него ничего не осталось». Он только и смог, что написать мне это письмо. В тот день, как принесли почту, мне читал его мой брат Хулиан. Ему тогда было всего 10, и он, бедняга, весь и запинался. Она смолкла, словно колеблясь. Затем, с опущенной головой, снова взглянула на Мар. «Могу я обратиться к вам с одной просьбой? Зачитать мне это письмо. С тех пор мне его больше не читали, а самой мне дается с трудом». Достав из конверта лист бумаги, она протянула его Мар. Та, в свою очередь, вглядывалась в ее темные, как мох, глаза, подернутые теперь влажным блеском. Мар казалось, будто она вручала ей частичку себя. Потому она с большой осторожностью взяла письмо и развернула сложенный пополам лист, словно в руках ее было сердце самого Сантьяго Лопеса. «Моя любимая супруга, вот уже 2 недели, как мы прибыли на остров. было так отрадно снова ступить на твердую землю, что мы даже не думали о несчастьях, поджидающих нас впереди. В Сьенфуэгосе нас посадили в поезд вместе с мулами, везшими наш груз, после чего мы отправились вглубь страны. По прибытии мы тронулись в путь вместе с уже подготовленными для нас валами. Повозками управляют наполовину раздетые негры и мулаты. Видела бы ты их, сплошные мышцы да жилы. Ни грязь, ни устроенная валами толкотня им нипочем. Силы их, кажется, неиссякаемы. Кричат, бегают, кличут своих быков. И так от рассвета до заката. Они стойкие, как стволы деревьев. Их ничто не берет, а вот мы тащим на носилках 8 больных. Военный врач делает все, что в его силах, но эта лихорадка, думается, берет над человеком верх. Мы, здоровые, страдаем от укусов блошек, насекомых, которые, проникая под кожу стоп, вызывают такой страшный зуд, хоть с ума сходи. Врач нам приказал не расчесывать их укусы. И я терплю, что есть сил, пока станет совсем невыносимо. Так изо дня в день и живем, переходя с одной поляны на другую, и больше всего боясь заразиться. Духота иссушает душу, одежда липнет к телу, а мы в истоптанных эспадрильях продолжаем путь. Господи, Боже мой, чего бы я только не отдал за хорошую обувь, любимая моя! Несмотря на все поджидающие нас опасности и болезни, другой столь же прекрасной земли не сыскать в целом мире. С любовью, всегда помнящая о тебе, твой супруг Санти. Опустив голову, Мар сложила письмо. Ей казалось, будто она, подсмотрев сквозь замочную скважину, только что обнаружила нечто прекрасное. Затем взглянула на Паулину. Губы ее дрожали, но она не смела моргнуть, стараясь не проронить ни слезинки, которые уже были готовы сорваться с ее ресниц. «Благодарю вас», — произнесла она наконец, беря сложенный лист бумаги. Прозвучало, как будто из его уст. Санти хорошо умел читать. «Глубоко сочувствую твоей утрате. Правда», — Паулина взглянула на нее. «Иногда, придя на кладбище, я наблюдаю, как люди ухаживают за могилами своих близких, приносят им великолепные цветы, садятся рядом на скамеечки и заводят с ними беседы, будто те их слышат. Может, и слышат», — едва различимо прошептала она. «Тогда я начинаю думать, что мы не равны даже в смерти. Когда есть где их проведать, то смерть воспринимается как несчастье, а когда от них нет ничего, то остается тебе одна пустота. Приходит однажды письмо, что близкий твой умер, и на этом все, словно его и в помине не было. Ни похорон, ни розария, ни слов о воскресении души в церкви. Переодеваешься во все черное, и это единственная примета, что больше тебе его никогда не увидеть». Одним июньским вечером Паулине пришло письмо из Асьенды. Пахло оно мелассой и солью.